«Я», — сообщил мистер Энтуисл, посмотрев на часы, — «как раз еду к нему сегодня вечером. Заодно скажу ему, что вы решили сами съездить в Литчет-Сент-Мэри». «Думаю, что это займет у меня не больше 2 дней. Мне не хочется надолго уезжать из Лондона. У меня столько идей. Хочу стать коммерсанткой». Мистер Энтуисл осмотрелся в невзрачной гостиной этой крошечной квартиры. Грег и Сьюзен явно были стеснены в средствах. «Какие у вас планы на будущее?» — осмелюсь спросить. «Я присмотрела помещение на Кардиган-сквер. Полагаю, в случае необходимости вы сможете выдать мне немного денег вперед. Возможно, мне придется внести залог. Это мы устроим. Я несколько раз звонил вам на следующий день после похорон. Хотел спросить насчет аванса, но вас, наверное, не было в городе». «О, нет», — быстро ответила Сьюзен. «Мы в тот день вообще никуда не выходили». Грег тихо добавил: «Знаешь, Сью, мне кажется, наш телефон был тогда не в порядке. Помнишь, во второй половине дня я никак не мог дозвониться к себе на службу? Я хотел сообщить на станцию, но на следующий день все наладилось». «Телефоны, — подтвердил мистер Энтуисл, — оказываются иногда штукой крайне ненадежной». Сьюзен внезапно спросила: «Откуда тетя Кора узнала о нашем браке? Ведь венчания в церкви не было, и мы никому ничего не говорили заранее». «Возможно, ей сказал Ричард. Она изменила свое завещание примерно 3 недели назад. По старому завещанию все отходило какому-то теософскому обществу, то есть приблизительно в то время, когда он навестил ее». Сьюзен, казалось, была поражена. «Дядя Ричард навещал ее?» «Я и понятия не имела об этом. Выходит, вот когда...» «Когда что?» «Ничего», — сказала Сьюзен. Глава 6. «Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали», — говорила своим чуть хрипловатым голосом Мот, встречая мистера Энтуисла на платформе в Бейхэм-Комптоне. «Будьте уверены, Тимоти и я ценим это. По правде сказать, для Тимоти ничего не могло быть хуже, чем смерть Ричарда». Мистеру Энтуислу как-то не приходило в голову воспринимать кончину своего друга с такой точки зрения. Но он уже убедился в том, что миссис Тимоти Эбернетти могла подходить к вещам только так. Продолжая развивать эту тему, Мот подвела своего спутника к потрепанной машине, по-видимому, баснословно древнего возраста. «Прошу прощения за нашу старую тарахтелку», — сказала она. «Мы просто не можем позволить себе купить новую. У этой 2 раза меняли двигатель. Надеюсь, она заведется, а то иногда приходится действовать вручную». Мот несколько раз нажала на стартер, но добилась лишь слабого пофыркивания. Мистер Энтуисл, которому в жизни не приходилось заводить автомобильный двигатель, начал нервничать, но Мот сама вылезла из машины и, энергично крутанув пару раз пусковой ручкой, пробудила мотор к жизни. «Счастье! — подумал с чувством облегчения Энтуисл, — что Мот такая здоровая и крепко сбитая женщина». «Ну вот, — говорила тем временем она, — эта паршивка недавно подвела меня. Вдруг застряла, когда я возвращалась с похорон. Пришлось отшагать несколько миль до ближайшего гаража и переночевать в тамошней гостинице, пока механик разобрался с машиной. Разумеется, Тимоти это ужасно расстроило. Я была вынуждена позвонить ему и сказать, что вернусь только на следующий день. Он так разволновался. Конечно, я стараюсь по возможности скрывать от него всякие неприятности, но как скроешь, например, убийство Коры? Такие вещи, как убийство, просто гибель для больных людей вроде Тимоти. Впрочем, Кора всегда была идиоткой. Мистер Энтуисел в молчании переваривал это замечание, а Мод продолжала. «Мне кажется, мы скоро и не встречались со времени моей свадьбы. Мне не хотелось тогда говорить Тимоти, твоя младшая сестра совершенно ненормальная, но я действительно считала ее такой. Чего только она бывало не говорила. Случалось, я просто не знала, что делать, сердиться или смеяться. Ну да что там? Теперь она, бедняжка, за все это заплатила. Но ее смерть кажется мне такой бессмысленной. Кому понадобилось ее убивать? И вообще так глупо совершать убийство, если в этом нет безусловной необходимости. Вы считаете, убийство Коры было необходимостью? Я не знаю, что и считать. Настолько все это дико. Должно ли убийство иметь смысл? Размышлял про себя мистер Энтуисл. Теоретически говоря, да. Но ведь известно и множество бессмысленных преступлений. Все зависит, решил он, от мышления убийцы. Машина свернула в ворота Стэнсфилд-Грэндж. В свое время это была привлекательная вилла с большим садом, но сейчас все выглядело несколько унылым и заброшенным. Мот вздохнула, все заросло. Теперь у нас работает один старик, да и от него мало проку. Должна сказать, это просто счастье, что можно будет потратить кое-что на дом и сад и привести их в порядок. Мы оба так любим это место. А я уже побаивалась, что нам придется продать виллу. Само собой, Тимоти, я ничего такого не говорила, он с ума бы сошел. Они подъехали к парадному входу старого дома, выстроенного в григорианском стиле. Здание давно уже нуждалось в покраске. Никакой прислуги, раздраженно выкладывала свои невзгоды Мот, пока они поднимались по ступенькам и входили в дом. Приходят на несколько часов две женщины, и это все. Если днем мне нужно куда-то выйти, Тимоти остается совершенно один, и случись с ним что-нибудь, кто ему поможет? Правда, я оставлю телефон поближе к его креслу, так что он может сразу позвонить доктору Бартону, если почувствует себя плохо. Мот ввела гостя в гостиную, где около камина был уже накрыт к чаю стол, и, водворив там мистера Энтуисла, ненадолго исчезла. Вернувшись с кипящим чайником, домашним кексом и свежими булочками, она захлопотала возле гостя. «А что Тимоти?» — поинтересовался тот, и Мот разъяснила, что отнесла мужу поднос с чаем перед тем, как уехать на станцию. «Он теперь немного вздремнет», — добавила хозяйка дома. «И вам лучше всего побеседовать с ним после этого. Постарайтесь только не слишком волновать его». Мистер Энтуисл заверил, что проявит максимум осторожности. Глядя на нее, освещенную отблесками огня в камине, он внезапно понял, что жалеет Мот. Эта женщина внушала ему искреннее сострадание, такая крупная, практичная, здоровая, полная здравого смысла, но столь трогательно уязвимая в одном единственном отношении. Ее любовь к мужу слишком уж походила на любовь материнскую, решил мистер Энтуисл. Мот Эбернетти не произвела на свет ребенка, хотя была просто создана для материнства. И больной муж стал для нее ребенком, которого она лелеяла и охраняла. «Бедная миссис Тим», — подумал про себя старый юрист.